Глава 38. «Тащи ее в бильярдную, гной!» Слышу голос Паши. Брыкаюсь изо всех сил. Есть же здесь еще люди. Всего 3 метра в сторону, и там целая толпа. «Ай, кусается, тварь!» Парень, что закрывал мне рот, на мгновение отдергивает руку, и я ору. «Пама!» Тут же получаю сильную пощечину и захлебываюсь в собственном крике. «Нехай орёт!» Равнодушно тянет высокий смуглый парень с огромной татуировкой на шее. «Кто полезет-то?» Меня тащат вперед, и я не всегда касаюсь ногами пола. Вдруг откуда-то справа в коридор вываливается целующаяся парочка. Худая девчонка и высокий бритый качок. Я снова дергаюсь в руках гноя, пытаясь привлечь внимание, но бесполезно. Парень, оторвавшись на мгновение от своей подружки, равнодушно окидывает нас взглядом, а потом снова липнет к девчонке. А меня тащат дальше. «Открывай уже!» — шипит гной. «Вертлявая коза!» Дергаю локтем назад и слышу сдавленный ох. Попала в гада. И тут же слепну от яркого света, а через мгновение меня кидают на пол. Сумка, которую я изо всех сил прижимала к себе, отлетает в сторону. Слышу, как за спиной захлопывается дверь. Тело жутко болит, но я вскакиваю на ноги и бросаюсь обратно, и... снова лечу на пол. «Шустрая какая!» — ржет Паша. «Мне нравится!» «Ну так и тащил бы ее сам!» — отзывается гной. «Девка борзая!» «Ненадолго. А ничего так, подружка у Глебки!» Глаза постепенно привыкают к свету. Озираюсь по сторонам. 2 здоровых деревянных стола, похоже, бильярдных. Комната огромная, кругом диван и кальян на столе. Их 5 здоровых ублюдков, которые что-то не поделили с Глебом. Старше меня, на вид лет 25-27, упакованы с ног до головы. Главный — явно Паша, высокий и жилистый с мордой психопата. Гной, который меня тащил, не намного выше меня, но крепкий и бритый наголо. Толстяк, чернявый бугай с пустыми глазами и холёный блондин а-ля Глеб. Значит так. Сама встаю с пола, пока ко мне никто не подошел. Я не подружка Глеба, ясно? Ему на меня плевать, и ничего он вам не вернет за меня, что должен. Голос дрожит, но я прямо смотрю на Пашу. В памяти застревает каждый миллиметр его страшного лица. «Рот закрой, сучка», — равнодушно тянет блондин. «Пока еще можешь». Его слова и мерзкий хохот вокруг заставляют холодеть от страха. Но если они поймут, как сильно я их боюсь, меня будут искать, и у вас всех будут проблемы. Снова ржут, Паша так громче всех, и смотрят на меня, как на зверушку в зоопарке, а я и правда чувствую себя, будто в клетке без железных прутьев. «Ничего так», — лениво выдает чернявый. «На шлюху не похоже. Иди-ка сюда». И по дивану рукой похлопывает. «Уймись, Дава, не ломай игрушку, после тебя уже не заведется». Опять хохот. Смуглый зло бросает ругательство, но потом встает и подходит к бильярдному столу. К нему присоединяется блондин, достают ки и шары. На меня внимания не обращают, не пристают. Парни расслаблены, знают, что я никуда не денусь. Вот и растягивают удовольствие. Еще 2 хмырей растягиваются на диванах, включают плазму, висящую на стене. Тут же комната наполняется громкой клубной музыкой. До двери 5 метров. Но даже если и метнусь быстро, то все равно перехватит, и тогда уж точно хана. Главный долговязый Паша вытаскивает откуда-то бутылки, а я тихонько отхожу к стене, где валяется моя сумка. «Гной, давай партейку». Толстяк уже отирается у стола. Сажусь на пол, прислонившись к стене, и делаю все, чтобы стать незаметной. Они так уверены в себе, в своей безнаказанности, что даже сумку не перетряхнули. Не забрали мобильный. На него вся моя надежда. В том, что Глеб ушел и не вернется, я не сомневаюсь. Если я выйду отсюда живой, найду и придушу эту тварь. Пойду отолью. Смуглый Дава на ходу расстегивает штаны, не стесняясь никого вокруг. Идет гад почти прямо на меня. Я не сразу соображаю, что сижу в метре от двери, которая так аккуратно спрятана в стену, что сразу и не заметишь. Туалет. Слышу через минуту характерный звук воды и тихонько подвигаюсь ближе к сумке. «Рыжая, иди-ка сюда», — окликает меня Паша за секунду до того, как я собираюсь схватить сумку. «Расслабься». В его руках таблетки и стакан с водой. Качаю головой. «Потом давай, а? Мы же никуда не торопимся». Ублюдок ржёт, отворачивается к Даве, застегивающему ширинку. Остальные лениво гоняют шары на столах. Вот он, мой шанс. Телефон нащупываю сразу и сразу прячу его под блузку. Смех и мат у бильярдных столов все громче. Чувствую, скоро им надоест, и тогда все. Пока-пока, Петра. Телефон в руке. Быстро снимаю блокировку и лихорадочно вбиваю имя брата. «Эй, а ну быстро отдала!» «Гной!» Остальные еще не поняли, а этот ублюдок уже в шаге от меня. «Зодиак, помоги!» Кричу, даже не знаю, успела ли нажать на запись сообщения. Мобильный летит на пол, а я сильно ударяюсь головой о стену. Да так, что слезы из глаз брызнули. «Ах ты, тварь!» Бритый толкает меня на пол. «Да не ссы!» Блондин поднимает с пола мой мобильный и изо всей дури швыряет его об стену. Сюда никто не сунется, дебил. Ошибка, рыжая. Паша зло улыбается. Мы с тобой по-хорошему, а ты? Гной одной рукой резко поднимает меня с пола и поворачивается к главному в этой шайке. Я первый. И вдруг громко орёт от боли, инстинктивно ослабляя хватку. Это я ему по кроссовку своим каблуком заехала. Отталкиваю от себя лысого гада и дёргаю сзади ручку туалетной двери. Секунда, ещё, и захлопываю перед мордой гноя дверь, нащупываю задвижку и тут же дёргаюсь от глухого удара. «Открой, тварь!» Снова хохот и ругательство. Им смешно, ублюдкам. «Дверь не ломай, дебил!» Слышу весёлый бас Паши. Батя тонну бабла вбухал в ремонт. Огонь, девка. Ладно, никуда не денется. Из сортира выход только один. Сюда. Быстро оглядываюсь в надежде найти хоть что-то, чтобы подпереть дверь. Туалет нестандартный. Помимо унитаза, раковины и зеркала, ещё пуф сюда влез и небольшой комод. Батя тонну бабла вбухал в ремонт. Понятно, чей этот клуб и почему сюда не сунутся. Но стараюсь не думать об этом. Я даже не уверена, что удалось отправить Лукашу сообщение. Наташка. Она точно знает, куда я пошла, и забьёт тревогу. Обязательно забьёт. Но что она сможет сделать? Бросаю взгляд на зеркало, и только сейчас замечаю, что блузка у плеча порвана, щека красная от удара гноя. Ладно, могло быть намного хуже. «Рыжая!» Чуть не подпрыгиваю от стального голоса Давы. «Выходи, малышка, нам скучно без тебя». Вместо ответа изо всех сил двигаю тумбу к двери. Мало поможет, если они всё-таки решат ломать дверь, но что могу. «Детка, ты там что делаешь?» Снова ржёт Паша. «Травку хочешь?» Молча сажусь на унитаз и закрываю уши. Внутри меня всё трясёт. Я не смогу здесь сидеть вечно. Рано или поздно им надоест играть в кошки-мышки, и они сломают дверь. А что будет потом? Не знаю, сколько прошло времени, но в комнате музыка становится громче, где-то открывается дверь, я слышу довольный женский визг. Ясно, решили развлечься. Может, упьются в усмерть, а утром и не вспомнят про меня. Кто-то резко дёргает ручку двери, я быстро вскакиваю на ноги. «Тут занято!» — снова ржёт Паша. «Иди, поссы общий!» Какая-то девчонка возмущается, снова дёргает дверь, я опять затыкаю уши и вовремя, потому что раздаётся такой грохот, что даже женский визг в нём тонет. Да я сама чуть не оглохла. Топот, крики, глухие удары, что-то тяжёлое падает на пол, ощущение, что стены сейчас рухнут. А потом наступает неестественная тишина. «Покойники, мать вашу!» С трудом узнаю в сиплом голосе бас Паши. «Да вы знаете, на кого?» «Где она?» — раздаётся знакомый голос. От его звука у меня ноги подкашиваются, и я медленно сползаю на пол. «Петра!» Из меня будто воздух весь выкачали. Слово сказать не могу, зато изо всей силы бью ногой в дверь туалета. В ответ дёргается ручка двери, и я слышу. «Открой мне!» Руки не слушаются, дрожат, но я толкаю, стиснув зубы, эту чёртову тумбу. Безумная мысль заставляет на миг замереть. А что, если показалось? Что, если уже крыша поехала от страха, и мне мерещится его голос? «Петра!» Тумба падает с жутким стуком на кафель, кажется, задевает унитаз, но я уже лихорадочно дёргаю замок. Не привиделось. Он здесь, со мной. Утыкаюсь в крепкую мужскую грудь и чувствую, как сильные руки успокаивающе обнимают меня за плечи. Я не вижу его лица, понятия не имею, что вокруг. Вообще ничего не вижу, кроме знакомой и такой приятной на ощупь тёмной водолазки. Но я совершенно точно знаю, что теперь всё будет хорошо. «Ты в порядке?» И, не дожидаясь моего ответа, заставляет меня посмотреть на него. Бледный и, как всегда, сосредоточенный, только глаза почему-то тёмные, почти чёрные. «Да, нормально. Ты успел». Его взгляд медленно скользит по лицу, опускаясь ниже, замирает на плече, я неловко пытаюсь поправить порванную блузку. «Дмитрий Андреевич, хозяин клуба скоро будет. Полиция тоже». Выглядываю из-за плеча Дымова и вижу начальника нашей службы безопасности Смирнова и ещё человек 10 в камуфляже нашего ЧОПа. «Кто?» — одними губами спрашивает Дымов, не реагируя на слова безопасника. «Он». Киваю на бритую голову гноя и невольно дотрагиваюсь до щеки. Лысый, как и все другие парни, лежит на полу лицом вниз. Кроме нас в комнате ещё 3 перепуганные тощие девчонки. Они жмутся испуганно к стене и явно не понимают, что происходит. Кругом валяются разбитые бутылки и бильярдные шары. «Пустите, твари!» — шипит Паша. «Батя всех уроет!» Никто не реагирует на его угрозы. Дымов идёт прямо к гною, тот злобно щурится и, кажется, начинает понимать, что его ждёт. «Да не тронули мы твою девку!» — зло цедит. «Забирай и вали!» «Саш, уведи Петру и остальных девушек!» — велит Дымов, даже не обернувшись на меня и безопасника. А сам присаживается на корточке перед Лысым. «На выход, Огнева!» — слышу над головой грозный голос Смирнова. С ним у нас никто не смеет спорить. Но как же я хочу остаться и самой двинуть по морде ублюдку. Но вместо этого через минуту стою в том самом темном коридоре, по которому меня тащили в бильярдную. Музыка по-прежнему орёт, людей прибавилось в основном зале. Никто не обращает внимания на хмурых мужчин в спецодежде, стоящих у стен. Но ни Глеба, ни Юльки с девчонками я не вижу. Уходим. Прикосновение мужской ладони обжигает плечо. Держи сумку. Если чего не хватает, Смирнов все достанет. Ты как вообще здесь оказался? Неужели Глеб сказал? Глеб? Удивленно переспрашивает Дымов. А он тут при чем? Так это все из-за него, возмущенно восклицаю. А Гноя ты прибил, да? Того лысого урода, который о стену меня. Больше ни он, ни другие до тебя никогда не дотронутся, обещает Дым, и я ему верю сразу же. Идем, расскажешь про Глеба. На улице вижу две патрульные машины полиции. Смирнов и, кажется, два его зама стоят рядом с полицейскими, а к нам быстрым шагом идет незнакомый толстый мужчина. Дымов? Дмитрий? Да что, черт возьми, происходит? Меня в собственный клуб не пускают. Ну, здрасте, приехали. Петра, иди в машину. Слова Дыма звучат как приказ. И тут же метрах в 15 от меня сверкает фарми Ягуар. От тебя один пропущенный. Перезваниваю, не берешь, орет толстяк. Даже в темноте видно, как на красной разъяренной морде зло блестят маленькие глазки. Потом мне звонят, что твои люди положили мою охрану в зодиаке. Какого тут полиция делает? Мужик визжит, как поросенок, а я стою в паре метров от него и еле сдерживаюсь, чтобы не высказать этому Борову все, что думаю про его сынка с дружками. Петра, в машину! Вот же! Медленно иду к Ягуару и слышу лишь, как Дымов спокойно отвечает бате, но что именно, не могу разобрать. Чувствую себя как в кино. Кругом люди стоят, кого-то выводят из клуба, полиция, которая почему-то не вмешивается, а лишь безучастно наблюдает. Вроде тихо все, но напряжение в воздухе чувствуется, и я не без облегчения ныряю в Ягуар. Дымов появляется минут через 15, когда я уже была готова наплевать на все и пойти его искать. Неизвестность убивает. И с ним же могло что-то случиться. Этот Боров точно не простит. Ты как? Осторожно кашусь на Дымова. Бледный, напряженный и очень злой. Но мне ведь не признается. Нормально. Поехали отсюда. Тебя должен осмотреть врач. Не надо, зачем? Со мной все хорошо, эти гады. Ничего не успели сделать, я в туалете закрылась, а потом ты и Смирнов. Как ты вообще узнал, что я там? Спасибо. Спасибо тебе огромное. Тараторю, пытаясь скрыть волнение, которое как волной меня накрыло, когда Дымов сел в машину. Лукаш получил твое сообщение, начинает объяснять Дмитрий. Он не в городе, позвонил мне, вот и все. И все? Недоверчиво переспрашиваю. Ничего, не все. Эти уроды были уверены, что к ним никого не пустят, охрана же, а ты... Петра, обрывает меня Дымов. Как ты оказалась в клубе? И я рассказываю, с самого начала. С того самого момента, как дала по морде Глебу на парковке. И про то, почему его ударило. И про девчонок все выдаю, не упуская никаких подробностей. Внутренний голос шепчет, что я жалуюсь, сдаю этих дур. А Дымов совсем не снисходительный босс. Стоит только Агнию вспомнить. Велю голосу заткнуться и продолжаю. Он просто отвернулся и ушел. Я знала, что он гаденыш мелкий. Но чтобы такой подонок... Глеб сидит на колесах. Будничным тоном объясняет. И должен этим торчкам кучу денег. Сомневаюсь, что он просто струсил. В клубе его нет. Поеживаюсь в кресле и молчу. Спорить с Дымовым не хочется. Он точно лучше знает. «Это об этом ты меня предупреждал в лифте?» Тихо спрашиваю, вспоминая нашу недавнюю перебранку. «В том числе. Глеб — паршивая овца, весьма приличной семье. Такое бывает и нередко. Его сюда, считай, сослали из-за скандала в Москве. Девушка обвинила его в изнасиловании, но доказательств не было. Глеб утверждал, что все по согласию, но от ребенка, который мог у них родиться, отказался». «Кошмар какой. И ты молчал?» Сижу ошарашенная и невидяще смотрю перед собой. Меня попросили дать ему нормальную работу, но ты сама знаешь, что из этого вышло. Мы приехали. Куда? Ко мне. Ты останешься сегодня у меня.